никто не хочет поменять свою жизнь. Все падают вниз, умеют ли летать, но дурни просто не хотят, ну и хер с вами. С тупыми котлами можете обидеться, просто вы меня достали. Много вы хотите, берите, не хотите, тогда в жопу идите. Своими силами. Говорят, Говорят в народе дурни.